Но мало того, в битве поучаствовало десятка элитных гильдейских штурмовиков. Только они унесли в счет своего гонорара и возмещения потраченных магических артефактов почти четверть общей суммы. И это еще не нужно забывать о гильдейской половине. В связи с огромным количеством левых выплат на долю непосредственной оплаты по контракту остались сущие крохи. А ведь у меня еще оставались и долги. Метла, пусть песок будет тебе осиновыми кольями, чертов поляк, из-за твоего гонора, как же, чтобы ясновельможный панда купил не самую дорогую метлу. Да быть такого не может. Я попал на две с толстым таким хером 1000 галеонов. Причем метла мне эта в Хогвартсе нахрен не сдалась, так как уж больно специфический она инструмент. Почти 900 ушло за палочку. Единственная вещь, за которую не жалко отдать денег. 3500 стоил мне раздавленный в суматохе криволапым драконом рюкзак с гильдейским набором охотника. Когда тот только успел, не знаю. На этом с прошлым я рассчитался. Но начались новые траты. Местные лавки облегчили мой и так не толстый кошелек в общей сложности на 3000 галеонов. Быть может, без части покупок можно было вполне обойтись, но я решил не экономить. В конце концов, в прошлом году я не посетил здешние торговые ряды, так что сейчас имел полное право на шопинг. Первый удар по моему бюджету нанесла коллекция старинных мягких игрушек, и не хотел вроде... Но пройти мимо просто не смог. Сделанные по древним правилам из натуральных материалов с применением того, что в Британии сейчас попадало под определение темная магия, они оказались невероятно милыми. Артефакты в виде детенышей всяких хищников могли бегать, издавать соответствующие своему зверю звуки, а также повиноваться несложным командам. Стоили они недорого, относительно недорого. Набор из барсучонка, львенка, тигренка, волчонка, медвежонка, дракончика и мантикорыша обошелся мне в 100 галеонов. Были еще и всякие другие куклы, но принести на Хаффлпафф в змееныша Василиска или Смеркута было бы не совсем верно из политических соображений. Может, купить и подарить кому-нибудь на Слизерине, ага, например, Дэвис, чтобы уже на следующий день оказаться изнасилованным и женатым по залету. Плавно перейдя по цепочке ассоциаций от детишек к учителям, я пригляделся к сувенирам для взрослых. Мадам Спраут получит набор семян каких-то суперкрасивых, полезных и редких растений. Судя по тому, что в прилагающемся к комплекту списке я не нашел ни одного знакомого слова, это действительно было так. Хотя я же не герболог. Филчу, очередную бутылку дорогого алкоголя, а его гордой стерви кошки, красивый магический ошейник с наложенными на него заклинаниями очистки шерсти и изгнания блох, долго стоял перед небольшим, размером с конфетную коробку, ящичком с набором редчайших ингредиентов для зельеварения и все же, несмотря на кусачую цену в 500 галеонов, купил ее. Мало ли придется подлизаться к снейпу, тем более, 500 галеонов ингредиенты стоят здесь. В косой же аллее, в прошлом году во время предшкольного магазинного марафона, мой взгляд случайно упал на что-то похожее, около чего стоял ценник в 1000. Так что в крайнем случае, если не пригодится, просто продам. За 7-8 сотен у меня его с руками оторвут. Хм, чтобы не получилось в буквальном смысле, будущими спекуляциями желательно заниматься с предельной осторожностью. Некоторое время я простоял в мужской толпе около лавки работорговца. Хитрый турок выставил на подиум около своего магазина слабодетую Вейлу и приказал ей на полную катушку использовать свое обаяние. Сразу стало видно, кто среди покупателей на рынке практикует окклюменцию или использует соответствующие артефакты, а кто – нет. Мда, это сильно. По мозгам бьет наотмашь и будет дикую похоть, но если попробовать абстрагироваться, взять себя в кулак, не в том смысле, то какой-то особой сверхкрасотой Вейла не обладает. Да, красиво, но не более того. Тяжелая для моего взрослеющего юношеского организма встреча с Вейлой напомнила мне об одном из самых важных дел, которое я до сих пор так и не сделал. Мне обязательно нужен был защитный артефакт, чтобы перед каждым легилементом не светить своей памятью направо и налево. Вот на это я и потратил в лавке с соответствующим ассортиментом основное время прогулки по рынку. Из всех представленных мне вариантов я выбрал не самый популярный, зато наиболее подходящий именно мне. Разработанный в древности магами крови амулет предназначался для сокрытия определенной информации и для защиты от попыток ментально воздействовать с целью эту информацию добыть. То есть сюда попадала, в частности, и империя. Плюс завязан он был на кровь пользователя, так что кому-то другому после активации привязки был бесполезен. И ко всему прочему использовать его мог даже очень слабый маг. Отличный амулет. Так почему же тогда он не пользовался бешеным успехом? Где же та ложечка дегтя в бочке меда? На самом деле, в этой бочке с медом была не ложка дегтя, а хорошее такое ведро. Для начала, как и все поделки магов крови, этот амулет использовал для защиты силу крови пользователя. Следующий нюанс. У амулета не было верхнего предела защиты. Это значит, что если атака будет чрезмерно сильной, то амулет будет сопротивляться до тех пор, пока у мага будут магическая сила и жизнь. Также, прикрывая воспоминания, амулет не влиял на мышление своего пользователя, то есть защищал только от принудительного считывания информации. Он не запрещал раскрыть секрет по собственному желанию, например, под обычными пытками. Следующий минус, но уже не такой серьезный. Амулет требовал для своей работы непосредственного контакта с кожей владельца, а также участия окклюмента или легилимента для определения и ограничения зоны прикрываемых воспоминаний. Хорошо еще, что окклюмент годился абсолютно любой по уровню. Даже новичок, даже такой только начавший изучать основы, как я, с таким букетом противопоказаний совершенно неудивительно, что пользоваться подобными амулетами добровольно никто не торопился, мягко говоря. Все же иногда лучше рассказать правду или подчиниться магическому давлению, чем лишиться жизни из-за неквалифицированного следователя или мага-палача, который будет давить. В результате использовали эти амулеты обычно в добровольно-принудительном порядке, когда давать клятву по каким-либо причинам было нецелесообразно, а скрыть информацию хотелось. Мне он подходил, исходя из моих родовых даров, была у меня надежда, что я смогу обуздать его отрицательные стороны, а также по цене. Все остальные стоили вообще каких-то невероятных денег, а монет у меня уже не хватало. После всех покупок живыми деньгами на руках у меня остались всего лишь какие-то жалкие 500 галеонов. Совсем не смешно, что еще произошло за последние дни августа. Ах да, татушка. Дело в том, что в магическом обществе помимо скрепленных чисто магией законов существуют еще и условные традиции, обычно завязанные на специфику профессии. Есть такое и у магов-охотников. Заключается традиция в том, что победивший какого-то сильного зверя маг имеет право нанести его колдотатуировку на свое тело. Восходит это к тем древнейшим временам, когда еще не была утрачена технология нанесения истинно магических татуировок, не просто двигающихся, как, например, колдофото, а дающих своему носителю определенные и весьма серьезные преимущества. Согласно легендам, именно так появились первые истинные оборотни. В тяжелой схватке, убив магического зверя и испив его крови и вкусив плоти его, они накалывали себе его изображение, взамен получая возможность превращаться в такого зверя, не теряя при этом разума. В чем-то очень похоже на нынешнюю анимагию, а в чем-то нет. Кстати, метка Вальдемарта приблизительно из той же серии. Уже одно то, что Вальдемарт смог разобраться хотя бы в части утерянного древнего магического наследия, характеризует его как очень способного мага-исследователя. Хотя и не искупает того факта, что сейчас он ебанутый на всю голову маньяк. Возвращаясь к колдотату, смысла отказываться от лесного предложения и от поддержания традиций магов-охотников не было совершенно никакого. И так засветился дальше некуда. Так что я спокойно подставил свою кожу под измазанные в краске иглы. Если бы этот рисунок наносил знакомый с древним искусством мастер-татуировщик, то я бы приобрел способность иногда выдыхать пламя, как дракон. Или мои ногти по желанию могли бы становиться драконьими когтями, со всеми дополнительными спецэффектами в виде сложной излечимости ран. Или еще что-нибудь весьма приятное для меня и неожиданное для потенциального противника. Но увы, чего нет, того нет. И движущаяся татуировка дракона, выдыхающего языки пламени, на роль которых были искусно приспособлены мои ожоги, так и осталась просто очень красивым рисунком у меня на спине и груди. Помимо красоты, такая картинка являлась четким и недвусмысленным напоминанием всем гильдийцам и нанимателям о моем классе, этакой медалью за заслуги. Слишком редки настолько удачливые наемники, ведь из двух моих контрактов оба оказались для гильдии невероятно прибыльными. Как и любое другое опутанное суевериями и верой в приметы общества, гильдийцы очень пристально следили за теми, кого леди удача явственно одарила своим вниманием, и старались всеми силами таких людей перетянуть к себе в постоянную команду. Такие предложения сразу же последовали и мне. На следующий сезон, на продолжение этого, на зимние каникулы и даже типа бросай ты эту учебу нафиг. Пошли к нам, мы сами всему тебя научим. Будешь золото есть и мягко с красоткой спать. Вот только, хорошенько подумав и определив для себя свою позицию, я понял, что никакого желания и дальше работать по гильдейским контрактам больше не имею. Тому было несколько причин. Во-первых, уж слишком сильно меня наебали оба раза. Да, де-юре я сам пошел на такие условия, однако де-факто кинули меня, как есть кинули. Уже два раза. Каждый раз. Всегда. Плюс снова и снова всплывают такие факты, что просто хоть стой, хоть падай. И чем больше я узнаю о гильдии наемников, тем лучше понимаю, что мне с ней не по пути. Такие вот отрывочные знания – это путь в могилу. А чтобы знать всю эту кухню в деталях, тут надо вариться с детства. Мои выводы из размышлений на эту тему подтвердил и комар. Услышав мое недовольное бормотание, когда я узнал приблизительную сумму своей выручки, тогда еще контракт не был закрыт. Так что общаться с пауком и комаром я мог спокойно, обед еще не стер из памяти их лица, он лишь искренне и зло рассмеялся. А что ты хотел? Ты, никто, и звать тебя никак. Чтобы с человеком считались лично, он должен быть лично сильным. Чтобы с тобой считалась система, ты должен за своей спиной иметь другую. Одиночку система легко перемелит, потому что изначально для этого и создавалась. А ты не сильный маг и за тобой нет мощного рода или гильдии. Это не так, сильный маг может в одиночку. Ха-ха-ха, перебил меня комар. То-то ваш самый сильный и самый светлый маг во время вашей недавней смуты не сам выходил на поле боя, а создал свою собственную банду. И самый темный делал, кстати, точно так же. Между прочим, с тобой поступили еще относительно честно, по духу и букве. Тебе, конечно, немного не повезло попасть на восток, здесь вообще обожают поторговаться и обмануть не обманывая. Хуже было бы только, попади ты к североамериканцам, они вообще на своих законах повернуты. Традиций-то нет. Так вот, тебе же предлагали гильдейскую учебу, да, но это же очень дорого. Ага, на то и расчет, логика тут проста. Если ты согласен заплатить достаточно немалые деньги, то, значит, ты все прекрасно понимаешь и собираешься долго и серьезно сотрудничать с гильдией. А если ты хочешь по-быстрому нарубить деньжат, а потом плевать на гильдию, то, что же ты обижаешься, что к тебе относится совершенно аналогично. Никто не любит залетных. Доля справедливости в упреке комара была. Впрочем, чтобы отказаться от дальнейшего сотрудничества, была и вторая причина. Что бы там ни говорили, чем бы ни заманивали меня вербовщики, я ясно, как это по-простому говорится, жопой чувствовал, что судьба взяла меня в артиллерийскую вилку. Перелет и недолет уже были, а накрытие ой как не хочется получить. Короче говоря, я лучше проведу следующее лето, общаясь с Крэббом и Малфоем, благо к этому еще есть время подготовиться, чем соглашусь заключить очередной контракт. За день перед моим отправлением в Англию меня успел подловить Риккардо. Его лечение от истощения, в связи с перенесенным длительным заключением в качестве драконьих консервов, заняло больше времени, чем обычно, поэтому сколько он был отпущен, по его словам, всего минут за 20 до прихода ко мне. После по-южному цветастых и длинных благодарностей и очередных клятв в вечной дружбе, этот хитрец потребовал с меня магическую клятву в следующем году посетить его в родовом мэнере. Меня все равно в следующем году прямо с самого начала каникул дома посадит на цепь, чтобы не сбежал в третий раз. Да я и не собираюсь, но как же трудно будет это объяснить родителям. Так что приезжай, пожалуйста, а то я за книгами за лето совсем зачахну. Я тебя со своей старшей сестрой познакомлю. Она, конечно, старая совсем, ей уже 22, но зато хорошо танцует, тебя, если хочешь, научит. А мой отец великолепно фехтует и не откажется дать тебе несколько уроков. Приедешь, я помню про долг жизни. Хорошо, тогда поклянись. Ну клянусь, нет, ты магией своей поклянись. Ага, а давай лучше ты магией поклянешься, что следующим летом перегрызешь зубами цепь, на которую тебя посадят родители, и сам приедешь ко мне в гости. А, Риккардо смутился, извини, но пообещай, что точно-точно приедешь. У меня никогда не было такого друга, как ты, тем более сама судьба все время сводит наши пути в один, без пафоса. А звучит это как-то с гниловатым оттенком. Ладно, я даю наикрепчайшее тебе обещание, что следующим летом, если ты не передумаешь, и если у меня ничего не случится из ряда вон, я обязательно приеду к тебе в гости, клянусь. Отлично, тогда до встречи. Как же я был солидарен с Риком в том, что с родителями объясниться будет очень непросто. Уже второй год подряд я даже минутки не провел дома, что для подростка просто невероятное достижение. В прошлом году только заступничество Дамблдора и полугодовой отдых в больничном крыле спас меня от неприятного разговора. Теперь такое не пройдет, хотя дементоры, хм, надо будет все хорошо обдумать, а пока пора спать. Завтра по плану ранний подъем и возвращение в косую аллею за покупками. Часть третья. Третий курс. Пролог. Если бы Люциусу, лорду Малфою, кто-нибудь год назад сказал, что эмоциональная напряженность следующих летних каникул будет сильнее, чем нынешних, то наглец оказался бы проклят с такой бесчеловечной жестокостью, что даже сам темный лорд уважительно покачал бы головой. А ведь сказана была бы абсолютная правда. К проблемам, идентичным с прошлогодними, опять темневшие метки, сломанным планом, непонятным шевелением и прочим неудачам, добавились еще и совершенно другие. Итак, в одиночестве цедя из бокала огневиски в своем кабинете, думал лорд Малфой, подведем итоги полугодия. Уничтожен отданный на хранение самим лордом Волдемортом артефакт. Что с криворуким хранителем сделают за это, думать просто страшно. Ушел на сторону домовик, знающий кучу важных тайн. Потрачена и утеряна масса политического влияния. На его восстановление уйдет бездна времени и прорва галеонов. Меня, Люциуса Малфоя, вышвырнули прочь из попечительского совета, как какого-то нищего попрошайку из богатого дома. Конечно, попечители еще пожалеют, но факт есть факт. Это звонкая пощечина Малфоим. Родная кровь, наследничек, отец его Люция и мать его Нарси, тоже совсем не радует. Малой я, видимо, воспитывал его до этого. Если в прошлом году он вел себя просто глупо, то в этом, совершенно безобразно, умудрился бросить тень на фамилию, откровенно связав происшествие в школе и Малфоев. Настроил против себя Поттера и полшколы, окончательно разорвал все свои личные связи с Крэббом-младшим, да так мощно, что даже имя Люциуса Малфоя уже не возымело должного действия. Конечно, осталась клятва, но этого мало. Уж я-то отлично знаю, как при желании можно соблюсти букву, но полностью нарушить дух обета. А еще наследник в двух предложениях выдал Винсенту все мои планы. Кто его за язык тянул? Вот куда это все годится. Пацан, конечно, никуда не денется и приползет как миленький, так я тогда думал. И весь учебный год настоятельно рекомендовал Лагану Крэббу вытащить своего сына из Хогвартса на серьезный разговор в присутствии Легилимента, но старый должник неожиданно уперся на ровном месте. И продолжает упираться, кстати. А потом, когда Винсент попал под магическое воздействие зверюшки-основателя, стеной стал уже Дамблдор и не выпустил ученика из школы. Нет, его-то как раз можно легко понять. Одного выпустишь, его вылечат, и сразу же вопросы возникнут к директору. Почему только одного? Почему только чистокровного? А как же общее благо и равенство? Какая чушь? Где и когда оно существовало, это пресловутое равенство? Как бы там ни было, в этот раз я решил устроить так, чтобы Винсент не отвертелся от разговора со мной. Подумал, что хватит ему прятаться за спиной Дамблдора, что пришла пора ответить на накопившиеся вопросы. Заодно и сын получит практику в планировании операции и командовании наемниками. А вот хер тебе. И разъяренный Малфой кинул снифтер в стену своего кабинета. И здесь все пошло не так. Взял, гаденыш, и нагло, беспардонно сбежал. Мы старшекурсники, слизеринцы, дети чистокровных родов. Нам не пристало. Охраннички, мать их, у лорда бы они круцатили друг друга до тех пор, пока кишки бы из задницы не повылезали. А мне тут еще что-то пытаются предъявить. Драко Малфой нас не предупредил. А Драко даже Хаффлпаффа да с помощью четырех здоровых лбов довести до вокзала не может. И это будущий глава семьи, лорд. Мне что, абсолютно все делать лично самому, что ли? И что тогда станет с родом, когда я уйду? Или мальчишка действительно прав? И вот так вот и выглядит вырождение фамилии. И вдогонку еще один вопрос. Смог бы решиться на такой поступок мой сын, разбить стекло и, очень сильно порезавшись, судя по остаткам крови на оконном стекле, без палочки спрыгнуть с идущего на всех парах поезда, и потом спрятаться так, что его не смогли найти посланные наемники. 3 дня его караулили в Хаксмиде, у Крэбб-Мэннера и на Косой Аллее, а пацан где-то выждал и появился только на 4-й, когда ловчая сеть была уже свернута. Смог бы так Драко, хватило бы у него воли и храбрости, или в виде исключения из правил следует на лето пригласить в Малфой Мэннер в качестве штатного экзекутора мистера Филча из Хогвартса, со всеми его цепями и розгами. Все же, где второе лето подряд прячется Крэп? Не то чтобы он настолько важен, чтоб бросить все и найти, метка-то опять выцвела, но как же любопытно, точно не на острове. Пора поднимать связи на континенте. У кого интересно, в родовом поместье пасется блудный сын семьи Крэп, или в какой-нибудь гильдии подвязался, или у германцев. Больше ни у кого не наносимых в значимых количествах нет. Не был счастлив в эти каникулы и Малфой-младший. Летние месяцы оказались для Драка настоящим адом. Прошлое это лето, когда отец контролировал каждый его жест, было тяжелым, но сейчас, после отчетов шпионов и особенно после неудачи с поимкой Крэбба, отец был ужасно им недоволен. Отец сказал, что не будет искать Крэбба из принципа, что это моя задача, и что я опозорил род. Опозорил настолько, что однажды отец, с очень нехорошим видом, повел меня к гоблинам на проверку крови. Понятное дело, все, у кого есть хоть частица магии, ясно осознают, что ничего такого быть никак не может, но сам факт, худший позор и представить себе сложно, как бы об этом не узнали в школе, засмеют, с ужасом думал Драко. Разговоры двух поколений Малфоев вполне соответствовали настроению обоих и поэтому отнюдь не отличались легкостью пушинки из крыла Феникса. «Мне плевать, как ты это сделаешь», сидя в кресле в своем кабинете, велел Люциус стоящему на вытяжку сыну. «Крэп, твоя забота, хочешь, подкупай, хочешь, грозись, хочешь, руки-ноги отруби, хочешь, ковриком ему стань, но на рождественских каникулах Крэп-младший должен быть в Малфой-Мэнере, готовый к искреннему сотрудничеству. Но, Мерлин, за что мне это? Драко Малфой, вспомни, что я тебе говорил о стандартных четырех крючках. Что это? Сила, деньги, знания и женщины. И, рассуждай давай», тяжело вздохнул расстроенный тупостью наследника Люциус. «Думай, сила, он слабый маг, но артефактов, повышающих силу, не существует. Разве что только легендарная старшая палочка. Сила бывает разной. Наемники, наставники, слуги, родовой мэнер. Но это все слишком дорого для такого. Хоть в чем-то ты прав. Дальше. В деньгах он не знает недостатка. Еще в позапрошлом году, учебном, я имею в виду, считал каждый кнат, а в этом вел себя как Малфой. Я так слышал от старшекурсников, что общаются с хаффлпаффками. Хм, не знает недостатка. Откуда? Какова там сумма долга Крэббов нам? Надо бы поговорить на эту тему с Логаном. Следующее. К знаниям он равнодушен. Точнее, он сам их откуда-то достает. Так, значит, совсем не равнодушен, раз достает. Проверь этот факт. Девушки у него нет, но по нему откровенно сохнет Дэвис. Просто с ума сходит. Чуть ли не виснет. Смилли поругалась до драки. Дафна уже утомилась ей делать замечания и рукой махнула на это непотребство. Магическая совместимость? Да, похоже. А что Винсент? Я, младший под взглядом старшего съежился, но соврать не решился. Я не знаю. Прозвучало это настолько жалко, что Люциус даже не стал ничего говорить, лишь с шумом втянул глубоко в себя воздух и разочарованно махнул рукой. На всякий случай аккуратно, подчеркиваю, аккуратно намекни ему насчет его возможного брака с Дэвис. Если и так ничего не получится, то пригрози, что его, если он не согласится приехать, принудительно заберут из Хогвартса. Навсегда. Но это же чушь. Контракт. Надейся, что он не знает. И вообще, думай сам. Если не сделаешь, то поверьте мне, Мири и Стер Малфой, это лето покажется вам настоящим раем. Это я вам как лорд обещаю. И что мне делать? С чего начать? Сначала попробуй, в качестве первой попытки выправить отношения, со всеми положенными извинениями, искренними извинениями, подчеркиваю, вернуть Винсенту Крэббу его палочку. Тоже мне, герой Аврор нашелся, конфискатор. Раньше за такое оскорбление чистокровные вообще-то и убить могли. Радуйся, что Винсент принес тебе клятву и никогда не сможет напасть на тебя. Глава 1. Второй раз в 8 класс, или вот и третий курс начался. Что-то с каждым следующим годом я все позже и позже начинаю свои сборы в школу. Если в прошлом году я хотя бы один день оставил под это все, то в этот раз уж так сошлись звезды, что закупаться мне пришлось прямо 1 сентября. Магазины в Косой Алле открывались по-разному. Какие-то, вроде Слизини Джиггера и аптеки Малпитпера, работать начинали в 8, конкуренты же, борьба за клиента и все такое, а книжные флориши Блотца и Мантии на все случаи жизни, он же просто магазин Мадам Малкин, вообще в 10. Таким образом, до отправления поезда у меня оставалось до ни одной свободной минуты не оставалось. Пришлось, высунув язык, носиться от одного магазина к другому, переплачивать не торгуясь, лишь бы только успеть на паровоз. Компанию в этом забеге мне составили два ривенкловца и один гриффиндрец, все старше меня на 3-4 курса. Тоже, видимо, лето провели далеко от Британии. Некоторый затык случился, когда меня в книжном магазине спросили, какие дисциплины я выбрал для изучения на третьем курсе. Хотя я не смог, затруднительно было это сделать, лежа каменной статуей в больничном крыле, в прошлом году выбрать себе предметы по желанию на третий курс, думать там особо долго было ни о чем. Декан Спраут уже наверняка записала меня на свои самые любимые, после гербологии, предметы, но они мне не подходили совершенно. В принципе, ученики выбирали дисциплины согласно следующим традициям. Хаффлпаффцы, по причине общефакультетской направленности, и гриффиндорцы похрабрее брали в основном уход за магическими существами. Лентяи, желающие полной халявы, брали магловедение. На прорицание отправлялись слизеринцы, предпочитающие исконно магические области знаний, а также студенты, одаренные именно в этой дисциплине. Нумерологию брали совсем уж упертые в чистую науку товарищи с Ривенкла и все те, кто мечтал достигнуть мастерства в рунах, ритуалистике и зельеварении, то есть в тех магических областях, которые требовали серьезных вычислений. Что касается меня, то ни узнс, ни прорицание, хотя это было бы особенно цинично и глумливо по отношению к Трелани, меня совершенно не прельщали. Летать на гиппогрифах – это, конечно, наверное, очень здорово, но ни троллинг Трелани, ни попытки погладить какую-нибудь милашку, желающую пообедать твоими конечностями, не стоят потерянного времени. Реальной пользы от этих предметов, кстати, именно на такой набор подписали Поттера, нет никаких. А полеты? Я все еще надеюсь раскрутить Волдеморта на секрет заклинания или способа, которым пользуется он и Снейп. Руны, ритуалистика, которая не преподается, но это можно добрать в выручай комнате, и математика, пусть и такая, вот что важно и что нужно изучить хоть как-то до седьмого курса. Поэтому никаких узнс и прорицаний, учить буду только нужное или полезное. А вот третьим предметом я решил взять магловедение. Неожиданно? Нет, не потому, что хотел схалявить или собирался узнать что-то о жизни маглов в Британии, это просто смешно. Я иностранец, и то, наверное, могу рассказать больше, точнее и полнее, чем местный препод. Достаточно вспомнить, как эффектно волшебники прячутся от маглов. Нет, дело совсем в другом. Любое преподавание, тем более столь политизированного предмета, как история, литература или, в данном случае, изучение маглов, призвано форматировать подрастающее поколение таким образом, чтобы оно максимально удобно для всех влилось в уже состоявшееся общество. Слушая, чему и как учат, можно понять, каким именно хотят видеть правители новое поколение. Зная, каким хотят видеть, можно сделать обратное преобразование и понять, чего именно правители хотят добиться в реальности, на что направлены их усилия. То, что делается, гораздо показательнее в этом плане, чем любые речи, декламируемые с трибун. В будущем я не собираюсь быть травой покосной, так что направление политического развития страны проживания мне знать достаточно важно. Впрочем, на всякий случай, я не стал тратить время на споры с продавцом и купил учебники сразу по всем предметам за третий курс. Из 500 галеонов у меня осталось после всех покупок всего 350, но мне было не до этого. Я опаздывал на поезд. Зачем было так спешить? В принципе, можно же было бы опять надругаться над своим вестибулярным аппаратом и отправиться в школу на ночном рыцаре. Да, можно было бы, если бы не одно «но». Дементоры. В этом году из-за Блэка школу будут охранять дементоры. А я против них никто. Ни патронуса, ни каких-нибудь некроманских заклинаний и упокоения у меня в резерве нет. А ведь дементоры, определенно нежить во всей своей красе. Эх, как бы мне сейчас пригодились родовые знания и навыки в области некромантии. Без них я просто не смогу дойти от Хаксмида до Хагвартса. Так что поезд и только поезд. Наверное, для лодочек и кареток кто-то откроет в цепи дементоров проход. Скорее всего, этот кто-то очень любит лимонные дольки. На поезд я успел в самый последний момент, вскочив на подножку лестницы заднего вагона уже тогда, когда колеса состава стронулись с места. Ни Малфоев, ни Крэбба, ни кого-либо еще знакомого из взрослых или детей я на перроне не видел. И это было хорошо. Не желая переться к барсукам через весь поезд, я спокойно устроился в обычном магопассажирском вагоне. Да-да-да, веселая новость, Правда, вся эта железнодорожная ветка создавалась совсем не для того, чтобы 4 раза в год отвезти по линии Лондон-Хогвартс аж 500 пассажиров. Экспресс отправляется с вокзала Кингс-Кросс и идет через всю Англию до самой Северной Шотландии, и Хаксмит там далеко не конечная остановка, хотя детям и может показаться, что это именно так. Просто в сезоны массовой миграции недоросли состав делает очень долгую остановку около этой деревушки. Канонное угнетение детишек дементорами имело место быть, но никак меня не затронуло. Почти. Просто, когда за окном мелькнуло что-то похожее на драный черный плащ, я ощутил нечто необычное. Нет, это было не чувство общности или приязни. Нет, наиболее точно это можно сформулировать как-то типа «материал, с чем можно работать». А нападение? Среди пассажиров оказалось достаточно взрослых и опытных магов, чтобы легко отогнать нежить прочь. Патронусы, пусть и не телесные, получались у половины. Да и не лезли дементоры особенно сильно в наши вагоны. Похоже, сосать детишек, в том числе и Поттера, им было гораздо приятнее. Порадовали меня и кареты, точнее, не сами кареты, а те зверюшки, которые в них были запряжены. Черные одры, похожие на обтянутые матово-черной кожей лошадиные скелеты, несмотря на свой химеричный вид, были живыми существами. Да-да-да, я за лето навидался достаточно смертей, чтобы рассмотреть целый эскадрон фистралов. Прошло распределение, опять по 10-11 человек на факультеты, и опять мне было совершенно все равно. Вопрос коммуникации с новыми подростками – это вопрос будущего. Поприветствовали и пожелали удачи двум новым профессорам, Люпину и Хагриду. Радует, что в этом году профессор Зати хотя бы 28 из каждых 29 дней лунного цикла не опасен. На факультете я произвел фурор, отощавший и высушенный солнцем пустыни, загоревший так, что Блейз Забини вполне мог казаться моим родным братом. Вытянувшийся от постоянных физических упражнений, я почти догнал в росте 5-курсников, а своих однокурсников уже опережал на полголовы. А сколько восторгов было, сколько всяких лестно-завистливых слов наговорили своему лучшему другу Винсу Эрни и Джасти, а также Захария и Уэйн, когда увидели в спальне мою татуировку. Насилу уговорила их не звать к нам в комнату половину факультета и вообще молчать про то, что видели. Заметка на полях. Ни в коем случае не показывать татуировку. Трейси Дэвис. Смешной оказалась судьба купленных в подарок факультету игрушек. Комплект быстро раздербанили и мгновенно растащили по девичьим спальням. Зверят было как раз 7, хотя когда я их покупал, ни о чем таком не думал. На игру с артефактами была установлена строгая очередность, в которой чужие факультеты не учитывались. Хаффы набора прошлого года оказались ребятами с пониманием. Подумали они, что так заведено, или это старшекурсники поддержали очень неплохую зарождающуюся традицию, не знаю, однако что вижу, то вижу. Нынешние второкурсники заранее летом скинулись и купили разнообразных сладостей на стол новичкам. Причем среди исконно магических были сласти и абсолютно магловского вида. Весьма любопытно было смотреть на четкое разделение в кулинарных пристрастиях в зависимости от статуса крови. Чистокровные в основном брали магловские конфеты в ярких фантиках, тогда как маглорожденные, напротив, ели удивительные для них двигающиеся магические. В итоге и те, и другие попробовали что-то совершенно для себя новое и оказались в восторге. Первый день стал для них воистину волшебным. Перед сном я в очередной раз раздумывал над тем, чем мне заняться в долгосрочной перспективе. Интересных предметов на этом курсе не предвидится, новые учителя тоже те еще кадры. Если в прошлом Поттеру откровенно не везло и по жизни, и с преподавателями, то в этом году ему по законам кармического круга пришло, пусть ненадолго, время воздаяния счастьем за понесенные муки. Его лучший друг из взрослых, полувеликан Хагрид, совместил свое хобби заниматься милашками с работой и стал учителем узнсу детишек. Другой учитель, преподающий боевую магию, оказался старинным и лучшим другом родителей. Потом появится еще один взрослый и богатый друг, крестный Блэк, тоже, что совсем не удивительно, старый товарищ Джеймса Поттера. И самое главное, у Гарри появится кровник, маг, которого можно ненавидеть, который, в отличие от Волдеморта, мерзок, гнусен и отвратителен, и главное, смертен. К сожалению, что русскому, хорошо, то немцу, смерть. И Хагрид, и Люпин, и Блэк, все они телом и душой преданы директору и буквально едят из его рук лимонные дольки. Поэтому ждать от них чего-нибудь большего, чем нейтралитета, просто глупо. А для того, чтобы мародеры из семейства Псовых, как это символично, верные шавки Дамблдора, возлюбили меня с первого взгляда. Директору достаточно просто упомянуть, что я вначале был распределен на Слизерин. Уж проще у Снейпа будет выпросить разрешение на его уроке окунуть Малфоя в котел, чем мне дождаться у фениксовцев сочувствия. А вообще, год-то ожидается самым спокойным из всех, ну, не считая, может быть, первого. Поэтому следует сделать упор на учебу, а у меня куча долгов еще с прошлого года, половину которого я отдыхал в больничном крыле, на общение с товарищами по факультету и на то, чтобы хорошенько подготовиться к летним разборкам с родителем. Очень уж меня напрягает ситуация, сложившаяся с недобитыми теми, кто в будущем мои союзники упивающимися. Нет, отчасти они правы. Я хорошенько их попугал, намекнув на встречу с Волдемортом. А Лаган Крэп не видел нормально своего отпрыска уже 2 года. Легкие намеки на то, что меня очень хотят видеть, я получил еще в конце прошлого года. Согласен, заработал я не слабую трепку, следовательно, нужно к кому-то прислониться. К Дамблдору неохота, у него вход рубль, а выход 100 галеонов. К Волдеморту было бы предпочтительнее, вот только он сейчас где-то в Албании, призракует, или правильнее сказать, призрачит. Барти Крауч освободится не скоро, хвост Петтигрю до сих пор урона, так что висеть том метучкой еще порядочно. Попробовать, что ли, откосите от следующего лета. Тем более Наваха так настойчиво звал меня к себе, что теперь я просто обязан у него появиться, чтобы не обидеть насмерть его самого и его родителей. Интересно, хоть один курс в Хогвартсе получится отучиться нормально? Нормально это так, чтобы вспомнить было ни о чем. Вот много ли может вспомнить большинство людей о своем 8-м классе? Нет, если там какие-нибудь очень яркие события, типа первого поцелуя или первого секса у особо продвинутых, это да, а у среднеобычного человека, да ничего особенного. Учились, гуляли, плакали и веселились в меру. Вот это нормальный год. А то, что происходит тут. Впрочем, даже канон про 3-й год откровенно высосан из пальца. События, связанные непосредственно с учебой в Хаге, занимают от силы пару глав в книге. Очередное напоминание, что я должен отлично осознавать. Канон не про меня, было получено уже на следующее утро. Ну вот как, спрашивается, как можно забыть о том, что Драко отнял у меня палочку? Нет, у меня есть некоторые оправдания. Еще 10 дней назад я сражался не на жизнь, а на смерть, а тут школьный расслабон. Да и к своей новой палочке я привык, даже не привык, а прикипел к ней, так что совсем забыл о том, что официально у меня ее нет и что светить ее не следует. Но, что уж там, честно признаюсь себе, виноват, дурак, хватит, пора приходить в себя. Малфой-старший, конечно, не тысячелетний дракон, но проблем может доставить не меньше. Младший пока только мелкий попугай, слепо повторяющий за своим отцом в меру собственных способностей. Но надо отдать ему должное, поймал меня он весьма технично. В тихом ответвлении коридора, когда я шел из туалета на обед после первых уроков, мистер Крэп, Рате, добрый день, здравствуй, здравствуй, Малфой, точнее, не здравствуй, а чтоб ты сдох, судя по тому, что выглядишь ты весьма нерадостно и смотришь на меня волком, мой побег изрядно подпортил тебе каникулы. Здравствуйте, мистер Крэп, весьма ревниво посмотрел на меня Забини, не волнуйся, парень, лавры самого смуглого ученика я у тебя не собираюсь отнимать. Здравствуй, Винсент, приветствие Гейла оказалось попроще, хм. В среде аристократов такие тонкости много значит. Грегори Гойл тоже стал тяготиться службой Малфоим, или это хитрая интрига? Присмотримся повнимательнее, но чуть позже. Сейчас главная проблема – Драко. Судя по тому, что он привел с собой друзей, а не быков, прессовать меня не собираются. Вряд ли Драко полезет даже втроем на одного меня. Не барское это дело. Хотя, быть может, захотят меня попробовать на излом? Посмотрим. Добрый день, мистер Малфой, Гойл, Забини, легким наклоном головы я обозначил поклон. Хватит с них, мистер Крэп, в прошлый раз вы изволили забыть кое-что достаточно важное для вас у меня, сказал Драко и протянул мне мою старую палочку. Ага, как же, забыл, у меня отняли силой. Однако, Малфой, наглец, сначала он наносит мне серьезное оскорбление, пока мы с Глебом ждали юриста. Мастер-артефактор порассказал мне несколько писанных и неписанных правил, связанных с использованием волшебной палочки, а теперь хочет таким образом съехать с темы, попробовать что-нибудь взыскать с него, не, без шансов. «Ладно, хрен с тобой, благодарю вас, мистер Малфой», списал я ему косяк и забрал свою палочку. «Мда, небо и земля, это все равно, что пересесть с нового люксового купе на старый трактор. Моим действием старая палочка, как я сейчас отчетливо понимал, ощутимо сопротивлялась. Интересно было бы узнать следующую маленькую деталь. Это только мне так повезло получить палочку, смещенную на применение сильных заклинаний, или, совершенно случайно, конечно же, такая же история приключилась со всеми детьми упивающихся. Хм, сделать, что ли, широкий жест и сломать свою палочку. Есть там такое пафосное действие в средневековых дуэльных правилах. Ты выхватил у меня мою палочку, я ломаю ее, потому что она теперь осквернена твоим прикосновением. Глупый и бессмысленный жест. Впрочем, дешевые понты всегда обходились очень дорого, так что пусть уж лучше у меня в запасе будет не очень хорошая палочка, чем не будет никакой. Уберу ее в сундук, будет НЗ. Совладать с собой и выпустить из рук Глебову я уже не могу. А что у тебя за палочка сейчас? На вид она весьма дорогая, заинтересованным взглядом проводил мою прелесть Забини. Брал у Джимми Киддила, она хоть пару галеонов стоит, влез в начинающийся разговор Малфой. Ах да, есть еще и такой торговец палочками в Британии. Судя по красноречивому молчанию Глеба, качество палочек у этого артефактора не стоило даже упоминания фамилии их создателя. А Малфой неисправим. Точнее, выправлять его придется гораздо жестче. Видно было, как Драко, явно по повелению отца, изо всех сил старается быть со мной вежливым и приветливым, но надолго контроля не хватает, и наверх всплывают истинные чувства. Похоже, за провал операции «Приведи Винсента» влетело ему от Малфоя-старшего весьма неслабо, а я бы от себя еще добавил, забывшиеся за время летних приключений и унижения, злоба и бешенство трехголовым змеем подняли головы и пристально взглянули на Малфоя. А где же еще? Нищие хаффлпаффцы только там и отовариваются. А мантии свои ты, поди, брал в лавке старьевщика Квинси или вообще в лютном. Продолжал измываться Драко. Мда, похоже, кроме денег и статуса крови Малфой больше никаких подколок не знает. Честно говоря, даже в дейбках последней гопоты в школе на предмет «я сильный», а ты – нет, поэтому гони деньги и то, на мой взгляд, больше чести. Там хотя бы свои достижения, личные, а не родительские. Хотя, с другой стороны, Драко прав. Прав с точки зрения толстого троллинга. Хм, смешно. Из-за того, что в магическом мире есть настоящие тролли, причем слово имеет сразу несколько значений и смыслов, даже больше, чем в магловском мире, приходится выдумывать для провоцирующих подъебок другое название. Возраст уже не цеплячий, понимание жизни и всякие желания есть, так что насмешка над плохой одеждой или дешевыми аксессуарами бьет достаточно больно. Ко всему прочему, в этом возрасте умения остановить себя еще нет, так что, недаром наибольшее число драк происходит в классе в 5-9. Правда, драки эти не такие жестокие, как в более старшем возрасте. Хм, а не дать ли мне, вот так вот, по-простому, по-босяцки, Малфою в рожу, так сказать, за все хорошие? Почему бы и нет? Стоящие рядом Забини и Гойл стараются сделать вид, что они тут сами по себе, так что мимо крокодилов из потенциальной драки можно вычеркнуть. Мысленно подкидываю монетку, выпадает решка. Вот, значит, решку или рожку сейчас Малфою и начистим. Но для начала, как заведено в этом возрасте, нужно протанцевать все положенные взаимно оскорбительные па. Правда, при этом следует помнить, что оскорбления должны быть обязательно личными, а не семейными, ибо это совсем другой уровень. Скажешь тут в запале какому-нибудь парню, как принято у школоты в интернете, «Я твою мамку ебал», а на следующий день тебя его отец, при полном одобрении окружающих, порежет на куски, ибо по аристократическим понятиям оскорбление получается многоплановым и страшным, смертельным. Что поделать, мистер Малфой, если в нашем возрасте не каждый бездарный неудачник может похвастаться таким богатым и успешным отцом, как лорд Малфой? Да, вот мой отец, эй, ты. Гойл и Забини отвернулись в сторону от крутящего головой Драко. Портить отношения с Малфоем из-за того, что не смогли сдержать улыбку, глядя на то, как долго соображает блондинчик, было бы глупо. Впрочем, Драко и так все понял правильно. Это кто еще тут бездарный и неудачник? Да я мой отец тебя. Вот именно, мистер Малфой. Лорд Малфой, несомненно, все это может. А лично вы, что можете лично вы сменить прическу. Хочешь, чтобы тебя принимали за пениза парня, или леди Малфой наконец-то решила превратить тебя в девочку? А что, у нее отлично получилось. Сзади вон, в мантии ты когда, разницы вообще не чувствуется. Забин не смог удержаться, а вот Гойл отчетливо хрюкнул, чем привел Малфоя в невероятное бешенство. Ты, дедок, как ты посмел, да твои гнилокровные предки недостойны. Оба стоявших позади парня изменились в лице. Похоже, Малфой перешел черту. Отлично, вот теперь пора. Вы понимаете, мистер Малфой, что за такие слова можно и ответить? Притормозил я Драко. Хочешь дуэль, ты решишься вызвать. Зачем дуэль? Еще раз перебил я его. Можно и просто вот так вот, сказал я и быстро ударил его правой рукой в лицо. Удар у меня получился на славу. Я уже видел испуг и сладкий страх в глазах Малфоя. Я очень хотел увидеть цвет его крови. Я ждал сладкой резкой боли в сбитых костяшках пальцев и... Дикая, совершенно ошеломляющая и непереносимая боль швырнула меня на пол коридора. Ощущения были сродни одновременному Круциатусу Темного Лорда или Гелименции Основателей. Но все же самый яркий пик боли находился в правой руке. Там, подобно раскаленной добела нити накаливания, горел и кружился браслет непреложного обета. Ты медленно отходил от испуга, Малфой. Ты посмел на меня напасть. Ты, Ступифай, Петрифик Устаталус. Руки марать он не стал и поступил как маг. Круц, сраный Мерлин. На, тогда. А нет, не как маг. На мое лицо и тело посыпались совершенно обычные, можно сказать, магловские удары. Замарать ноги Малфой не побрезговал. Тварь, кто из нас теперь неудачник? Я неудачник, ты неудачник. Я тебе не Уизли. Или ты забыл об обете, совсем оборзел. Понял? На. Знай свое место, вассал. И да, хер тебе, а не Дэвис. Будешь дрочить по углам, а не жениться. Мой отец разорвет любую твою помолвку. На, Петрификус и Ступифай, оказывается, блокируют только двигательные функции, но ничуть не блокируют болевые. Запыхавшийся Малфой наконец отстал от моего тела, на прощание ударив меня еще раз особенно сильно ногой в лицо и удовлетворившись видом брызнувшей крови, он произнес: «И чтобы на рождественских каникулах ты был у нас в поместье, никаких отговорок», и обернулся к своим. «Пойдем отсюда». «Отлично». Поставил Малфоя на место, спросил меня внутренний голос. В результате вместо обеда мне пришлось лежать на камнях коридора, ждать, пока парализующие заклинания спадут. Потом идти в больничное крыло, к сердобольной мадам Помфри. Сломанный нос, синяки, побитое нутро, разорванная губа были вылечены медведьмой, точнее, как я теперь знаю, знаменитым на весь мир врачом высочайшей квалификации, за жалкие 5 минут. Пока благодарил за помощь, к слову весьма удачно пришелся переданный привет от ежика. Поппи Помфри очень крепко заинтересовалась, где это я умудрился пересечься с ее однокашником по магической магистратуре. В итоге мне пришлось задержаться в больничном крыле, вкратце рассказать о том, где и как познакомился с ее закадычным другом, а также быть напоенным очень вкусным чаем. Мадам Помфри сильно расчувствовалась и стала вспоминать любопытные случаи из своей практики, которые мне, как одаренному в целительстве, должны были быть очень любопытны. Но несмотря на то, что истории эти были весьма интересными, под конец я уже откровенно витал в облаках, точнее, так подумала Помфри и отпустила меня во свояси. На самом деле, отстранившись от всего происходящего, я усиленно копался в доставшейся от Винса памяти. Слишком многое я решил в свое время отбросить за текущей ненадобностью, и вот теперь пожинал плоды своей лени. Просматривая жизнь Винсента Крэбба, я все больше и больше ужасался. Мать мальчика умерла родами, до 3 лет за ним ухаживала кормилица, которая на 4-м году его жизни куда-то исчезла. Воспитанием Винсента занимались книги, домовые эльфы и Люциус Малфой. Тот очень часто собирал в своем Мэннере около Драко его будущих компаньонов и всем сразу читал лекции о том, что такое хорошо для чистокровных, а что плохо. Что касается отца, то с ним у Винсента отношения были сложные. Нет, думать, что Логан Винсента бил, было бы ошибкой. Это слишком по-магдловски. Да и зачем трогать руками, если есть волшебная палочка и такое хорошо знакомое, с обоих кончиков палочки, заклинание Круция. Винсент, Донки сказал, что ты разбил вазу на 2-м этаже. Это так, Круция? Винсент, ты не прочитал книги, которые я тебе оставил, Круция? Винсент, ты плохо себя сегодня вел. Пруссия. И так с 4 лет вплоть до 1 сентября 91 года. Честно скажу, я бы не удивился, если бы оригинальный Винсент сбежал куда подальше на летних каникулах после такого. Кстати, насколько я помню из канона, вроде бы Крэп оставался на зимних каникулах в Хаге. Явно не спешил вернуться к настолько любящему отцу. Винс получил за детство столько круциатусов, что если бы они помогали стать магически сильнее, то я сейчас, походя, заткнул бы за пояс Дамблдора, щелчком отправил на тот свет Волдеморта и спокойно, по праву силы, занял бы скромный пост властелина мира. А если учесть, что все эти воспоминания я воспринимал как свои собственные, с полным эффектом присутствия, так сказать, то последние крохи приязни к некоему мистеру Крэббу у меня исчезли. Теперь Лагану стоит придумать что-то очень серьезное, чтобы я не отправил его прямой дорогой к остальным предкам. Пока я изо всех сил копался в прошлом, напрягая память в поисках момента принесения и точной формулировки вассальной клятвы, о себе напомнило настоящее. Малфой, строго согласно канону, был немного под ранги по грифам, а мне на ровном месте, за здорово живешь, накинули дополнительной работы. Со словами: «Зачем менять то, что уже хорошо работает?» Вечером в гостиной факультета Хаффлпафф Седрик Дигори, ставший на своем пятом курсе старостой, опять повесил на меня уход за братьями нашими меньшими. Меньшие братья и сестры в количестве 11 душ смотрели на здорового смуглокожего парня заметно испуганными глазами. Была мысль напугать их, чтобы отказались сами, но укоризненный взгляд Дигори меня остановил. «Хм, я подсознательно признаю за ним некий авторитет, надо над этим хорошенько подумать. Например, после того, как приду с отработки». «Да-да-да, отработки». Назначенный еще на первом курсе год отработок за Уизли все еще продолжался. 2 месяца я отбил на первом курсе. 4, до момента встречи с Салазаровым Глистом, на втором. Так что за вычетом каникул осталось еще 2. Директор в лице МакГонагалу педантично считал каждую отработку и ни минуты не собирался мне списать. Впрочем, подарок, который будет вручен Филчу прямо сегодня вечером, для того и покупался, чтобы отношение завхоза ко мне было максимально лояльным. Декан Спраут от подаренного ей набора семян, кстати, была просто в восторге, а с ней б своей мечты зельевара в коробке пусть подождет, пока еще не представился удачный случай. Эх, если бы не чертов Малфой и данный ему в сопливом возрасте обед, то жизнь была бы совсем прекрасна. Хм, а не проверить ли мне одну идею? Судя по увиденной мною в памяти формулировке обета, он запрещал мне лично нападать на Малфоя-младшего. Кстати, странно, почему только на младшего? Или про старшего отдельная клятва? Надо поискать. Так вот, магия обета покарала меня соответственно силе нападения. За удар, боль. Судя по всему, захоти я просто так, без разрешения, то есть на тренировке или дуэли, бросить в драка заклинание, то вообще бы вырубился. А захоти убить, умер бы мгновенно непосредственно перед самой попыткой убийства. Но чтобы жизнь Малфою медом не казалась, гиппогриф – это слишком мало. Попробуем, согласно дыре в формулировке обета, вставить ему небольшую шпильку, но на всю длину и в задницу. Сложности с тем, чтобы перехватить сохнущую по тебе девчонку, возникают только у героев низкопробных анимешных студий. Мне, например, пересечься с одной юной слизеринкой не составило никакого труда. «Добрый день, мисс Дэвис. Добрый день, мистер Крэб». Непритворно загорелась она. «Ах, Винсент, ты же позволишь мне так тебя называть? Я разрешаю тебе называть меня Трейси. Винсент, ты так изменился. Вырос, загорел за лето. Хорошо отдохнул, а где ты был? Я вот из нашего поместья так и не выезжала никуда за все каникулы. А ты не хочешь приехать к нам на лето? Или...» Я замахал руками, останавливая этот бурный поток радости. «Извини, Трейси, но я вынужденно подпорчу тебе настроение. Мисс Дэвис, Трейси, погоди, видишь ли, в наши планы на будущее». «Ах», — громко вздохнула и зарделась Дэвис. «Черт, нужно было как-то по-другому сформулировать предложение, а то теперь получается, что я одобряю возможные отношения. Вот жопа. Ладно, даже если и так, то время пока терпит. Погоди, Трейси, послушай, все не так просто. В наши планы вмешалась новая сторона. Как вы все, наверное, слышали, мы, Крэббы, в некоторых непростых отношениях с Малфоями. И вот совсем недавно мистер Малфой заявил мне, что он с удовольствием расторгнет наши с тобой отношения. Более того, он сделает так, что их никогда не будет. Извини, но клятвы». Трейси отшатнулась. Ее глаза, хм, какие у нее, оказывается, большие и красивые глаза, не замечал до этого, наполнились слезами, которые все же были усмирены и не покатились по щекам. Кровь есть кровь. Вот девочка, уже превращающаяся в девушку, выражением лица стала подобно улыбающейся статуе. Вот прошептала: «Драко Малфой, значит, Малфой, ясно, ясно», и вдруг заспешила: «Прости, Винсент, мне нужно идти». Я прислушался к своей правой руке. Боли не было. «Хаэм, значит, обед запрещает только прямое нападение? Отлично». Я очень, очень злобно улыбнулся этим своим мыслям. «Ну, раз так, тогда мир праху твоему, блондинчик. Я найду, как опосредованно превратить твою жизнь в ад. А пока попробуй-ка разобраться с Дэвис». На следующий день Малфой порадовал меня подвязанной рукой и сильно расцарапанной рожей. Видимо, разговор с Дэвис проходил весьма горячо. Судя по неодобрительным взглядам остальных слизеринок и отсутствию Трейси, Драко в кои-то веки забыл, что он мажор, и совершенно не по-джентльменски распустил руки. Плохо, конечно, что девочка пострадала, но пусть видит все, кто такой Малфой на самом деле. Интерлюдия 1. Политика – такая вещь, что либо ты играешь в нее, либо она играет тобой. Поэтому коридоры Министерства магии Британии были всегда наполнены не только служащими, но и прознашатающимися мистерами, джентльменами и лордами. Не был исключением из правил и лорд Малфой. На сегодня в Министерстве магии Люциус наметил для себя много дел. Подорванные в начале этого года позиции следовало восстанавливать. Однако запланированные дела внезапно завершились гораздо раньше, чем предполагалось. Ожидалось, что беседовать с нейтралами и противниками придется до вечера, однако половина его потенциальных собеседников просто не оказалась в министерстве, а оставшаяся часть, как сговорившись между собой, сегодня куда-то поголовно спешила. Увы, с некоторой печалью думал Люциус. Вот еще одно доказательство того, что позиции Малфоев пошатнулись. Раньше у всех даже в принципе быть не могло дел важнее, чем поговорить со мной, а теперь спешат. Что же, вы все еще пожалеете, когда вернется темный лорд. А если и нет, то я пережил гонения на его сторонников. Я уже однажды восстановил и упрочил влияние Малфоев. Я сделаю это еще раз. Это даже хорошо, что магическое общество у нас такое бесхребетное. Раз отвернулись от меня, значит, так же легко отвернуться и от Дамблдора с министром. Что ж, не стоит впадать в праздность. Пора бы отправиться домой и заняться работой с документами. Слишком много их скопилось за последнее время. Лорд Люциус Абракса с Малфой. Окликнул его кто-то из-за спины. Люциус обернулся и настороженно прищурился. Встретить этого человека здесь и сейчас он совсем не ожидал. Достаточно молодой, чуть постарше его самого, выпускник факультета Рейвенкла Питер Дэвис нечасто искал компании бывшего слизеринца. Лорд Питер Уиллис Дэвис удивленно ответил на приветствие Малфой. Последние лет 30 Дэвисы потихоньку набирали общественный и политический вес. Нет, они не лезли в первые ряды на заседаниях палаты лордов, не проводили шумных кампаний в прессе, не давали помпезных приемов, не хвастались своим состоянием, которое, по последним данным шпионской сети Люциуса, неизвестно каким образом выросло уже до критического размера, приблизительно в четверть Малфоевского. Они просто медленно, тихо, но неотвратимо поднимались на политический олимп магической Британии. Ко всему прочему, они не участвовали ни на чьей стороне в войне, просто пропав, сбежав с острова всей семьей, пока война не кончилась, так что привлечь их к ответу перед лордом или министром было нереально. Если так все пойдет и дальше, то в ближайшие годы вес слова Дэвисов станет таким, что не учитывать их мнение или не заручиться их поддержкой, проводя серьезные преобразования, станет абсолютно невозможным даже для Малфоев. До этого момента Дэвисы заметно дистанцировались от Малфоев, впрочем, аналогично они относились к Дамблдору или к министру магии, независимо от фамилии последнего. В свое время Люциус искал встречи с прежним и нынешним лордами Дэвис, но всегда получал равнодушный ответ, что предложения Малфоев их не интересуют. Мой политический провал, наряду с Гринграссами. Надеюсь, темный лорд вернется раньше их естественной смерти, и тогда Дэвисы будут одними из первых в моем списке на ликвидацию. Или они созрели, хм, а пока, почему бы и не поговорить. Вот только набить себе цену все же стоит. Ведь кто первый попросит об услуге, тот и ставит себя в подчиненное положение. Простите, лорд Дэвис, но сегодня я, к сожалению, слишком занят, чтобы порадовать себя вашим обществом. Вежливо кивнул Малфой и пошел по направлению к каминам. «Ну, давай, я жду положенной реплики», — думал он с жарким азартом рыбака, у которого только-только начались первые, пока еще осторожные поклевки. Впрочем, на его лице ничего кроме вежливо расстроенной мины не отобразилось. «Не волнуйтесь, лорд Малфой», — раздался сзади голос Дэвиса. «Я постарался сделать так, чтобы у вас сегодня оказалось достаточно времени для нашего разговора». Люциус на автомате успел сделать еще пару шагов, пока скрытый смысл не дошел до него. «Что? Так это он? Так, собрался он. Что же произошло настолько серьезное, что Дэвис пошел на такие траты влияния, и таким вызывающим образом начал беседу?» С открытых карт и резкого укола, Дэвис остался на месте, не сделав ни шага вслед за ним, так что Люциус, мысленно морщись от очередного тонкого, но показательного с точки зрения этикета унижения, был вынужден вернуться назад. «Хм, лорд Дэвис, быть может, нам стоит перенести этот разговор в более подходящее место, он недолгий. Присаживайтесь, садясь на скамейку», — сказал Дэвис. «Итак», — вопросительно произнес Малфой, на всякий случай поудобнее ухватившись за набалдашник трости, в которой была спрятана купленная в свое время на континенте очень мощная волшебная палочка. «Лорд Малфой, хорошо ли вы осознаете последствия своих действий?» Неприятно удивился Люциус такому хамскому наезду. «Очень, очень давно подобного себе никто не позволял. Как он смеет? Что у него за козыри? Кто-то прознал про мои махинации с... Нет, за них сразу бы в Азкабан. Но тогда почему здесь, или где-то недалеко припрятана боевая группа Мордридов, антиоперационный барьер министерства?» Глядя на его показательно удивленное лицо, Дэвис, не скрывая своих эмоций, зло поморщился и продолжил атаку. «Понимаете ли вы, что посягая на свободу заключения брачного контракта главой семьи, вы подрываете самые древние устои нашего чистокровного общества? Боюсь, я вас не понимаю, лорд Дэвис», — с совершенно искренним изумлением ответил Люциус. Он действительно не понимал, с чего ему предъявляют такие обвинения и какое отношение он имеет к роду Дэвис. «Лорд Малфой, не нужно играть. Не далее как вчера ваш наследник в весьма грубой и не имеющей альтернативного толкования форме донес до сведения интересующего наш род брачного партнера, что лорд Малфой ни за что не допустит такого сговора. Я не... Ко всему прочему, ваш наследник посмел поднять руку на мою дочь. Вы понимаете, что это совершенно недопустимо? Или роду Дэвис следует вызвать наследника рода Малфоев на дуэль и убить?» «Лорд Дэвис, такая наглая и прямая угроза не могла быть оставлена без адекватного ответа. Вам следует получше выбирать выражение. Вы готовы скрестить со мной, как с допустимой по дуэльному кодексу заменой, волшебные палочки?» «Я готов, но вот готовы ли вы к возможным последствиям, неважно, проигрыша или выигрыша? Как вы видите, сейчас ваше слово стоит гораздо меньше моего». Малфой задумался. Похоже, драка, его наследник, опять конкретно обеими ногами прыгнул в дерьмо, да еще и сделал это так, что, по сложившейся в последнее время очень неприятной традиции, умудрился забрызгать и всех стоящих рядом, включая своего отца. С чего вдруг у Драка появились такие мысли? Или же он так мог понять ту фразу? «Идиот, я идиот, а сын, полный кретин, пропустивший мимо ушей абсолютно все лекции об устройстве чистокровного общества и о действующих в нем гласных и, гораздо важнее, негласных законах и традициях. Я же говорил, аккуратно, намеками. О, Мерлин, за что мне такое?» Воззвал к всепонимающему небу лорд Малфой, но потолок каминного зала, как обычно, остался нем, как камень, из которого и был сложен. Мордридов Крэп, опять из-за его абсолютно невзрачной персоны такие серьезные проблемы. Ладно, нужно что-то решать. Хорошо, предположим, если я соглашусь. Лорд Малфой, надеюсь, вы понимаете, что торг сейчас не идет. Я просто уведомляю вас о том, что совершенная вами ошибка может стоить вам очень дорого. Тем более, вы и так сейчас в таком положении, что любой новый повод для скандала абсолютно нежелателен. Ваше решение? Спустя некоторое время Малфой, буквально выталкивая из себя слова, процедил сквозь зубы.